Глава 36. Разговор с мужем оставил у Кати неприятное ощущение. Проснувшись раньше супруга, она притворилась спящей, чтобы не продолжать разговор. Костя не стал ее будить, поцеловав любимую в щеку, парень на скорую руку сделал бутерброды и помчался в управление. Зорина отправилась в редакцию через час. Зайдя в кабинет, девушка села на стул и включила компьютер, намереваясь поработать со статьей, которую она давно должна была написать. Открыв файл, журналистка пыталась сосредоточиться, однако мысли по поводу Евгении не давали ей это делать. Тяжело вздохнув, Зорина подошла к столу и, достав ее фотографию, принялась выводить на чистом листе бумаги. Евгения Лаковская. Мертвая девушка преследовала ее вот уже месяц. «Ну что ты от меня хочешь?» Журналистка с сожалением посмотрела на снимок. «Работать не даешь. Мне же от главного влетит». Погибшая задумчиво улыбалась. «Ну и задала ты нам задачку», — Зорина поднесла фотографию к глазам. «Дала бы зацепку какую-то, что ли. А то так и оставят Маринку Халяпину твоей убийцы. Хочешь?» Раздавшийся в тишине телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. «Можно Екатерину Зорину? Это я. Вы подъедете ко мне?» Журналистка узнала говорившую по голосу. Это была любовница Виталия Лаковского Лидия. «Вот», — сильно постаревшая от горя женщина протянула Кате клочок бумаги. «Это было в его рубашке. Я расстегнула пуговицу верхнего кармана», — пояснила посудомойка, видя недоумение Зориной. «Записка побывала в стирке, но разобрать можно». «Спасибо». На мятом листочке действительно сохранились цифры. «Что это, по-вашему?» «Банковский счет», — журналистка положила клочок в сумочку. «И название банка». Зорина остановила взгляд на Лидии и от жалости сжалось сердце. Бедная женщина, с головой окунувшись в позднюю любовь, изо всех сил цеплялась за то, что стало смыслом ее жизни. Девушка взяла ее за руку. «Мне бы хотелось, чтобы вы оказались правы». «Вот увидите. Я обязательно сообщу о результатах. Буду ждать». Катя покидала ее с тяжестью на душе. Она знала, порадовать женщину ей будет нечем.